Ярость Валентина Федоровича, не испепелив пламенем Шубникова сразу, словно бы и приугасла. Дядя Валя остановился. Бурлакин, никаким специальным костюмом не преобразованный, с линцой шагавший за дядей Валей без видимого желания укротить героя, догнал его и тоже встал. Бороду подергивал. В высокомерии Шубникова проглядывало сострадание или даже снисхождение к дяде Вале, но я видел, что Шубников волнуется. Любовь Николаевна улыбалась. В глазах ее было: «Вот ведь как интересно-то. А вам? Я совсем не против этого. А вы?» Теперь можно было рассмотреть, что из-под куртки Валентина Федоровича выехала и болтается, поблескивая зажимом, одна из подтяжек его брюк, что левого рукава у него вовсе нет, а из раздерганных звездных молний торчат клочки бурой шерсти, возможно, от конских хвостов. Анна Трофимовна попыталась схватить болтавшуюся подтяжку и укрыть ее. Это движение словно бы вывело Валентина Федоровича из состояния контузии. Он очнулся. Сделал шаг к Шубникову. Нет. Не было сейчас в дяде Вале притворства. Не было. Оживал прежний Валентин Федорович Зотов. Глаголом обязан был сейчас сжечь сердца людей, до того готовым к подвигу стоял он на виду у всех. «Отдавай мой рубль 40, сука!» — сказал дядя Валя, охрипнув на первом же слове. «Отдавай, гад!» Шубников на мгновение опешил. Он, видно, ожидал совсем иного заявления. Но услышанному обрадовался и даже улыбнулся, впрочем, надменно и коротко, и остудил движением руки ретивость молодых служителей. «Покорно просим извинить и понять», — обратился он к публике. «Проще было бы вымести ссор быстро и метлой, но не хотелось бы, чтобы у уважаемых гостей возникло искаженное представление об отношениях в палате Останкинских Польс. Эти отношения простые и на равных, как с действующим персоналом, так и с бывшими сотрудниками». «Ах, гад!» — скричал дядя Валя. «Уже и с бывшими!» «Наш подсобный рабочий Валентин Федорович Зотов», — продолжил Шубников, «всегда обладал чувством достоинства. Но, видимо, его меланхолическое состояние, а также раны, полученные в разнообразных войнах, привели к разброду чувств. Валентин Федорович, я полагаю, вы не станете отнимать время у ни в чем не повинных людей и последуете со своими спутниками в кабинет директора, где ваша претензия будет рассмотрена незамедлительно. Анна Трофимовна, я думаю, это разумно». «Разумно, конечно, разумно», — подтвердила Анна Трофимовна и опять стала пристраивать подтяжку дяди Вали. «Оставь меня! Пошла ты!» — оттолкнул Анну Трофимовну дядя Валя. «Отдавай, гад, мои рубль 40!» «Я у вас, Валентин Федорович, никогда никакие рубль 40 не брал», — возразил Шубников. «Если вы считаете, что вам недоплатили рубль 40, то, повторяю, вам следует решить ваш частный вопрос с директором Галушкиным». Шубников опять улыбнулся, но, естественно, не подсобному рабочему, а зрителям, в сочувствии которых не сомневался. «Я требую вернуть не рубль 40, — сказал дядя Валя, — а мой пай ценой в рубль 40. Ты плут, жулик и мародер!» Шубников более не улыбался. Глаза его стали злыми. «Вы всегда врали, Валентин Федорович, — сказал Шубников. — Иногда и веселили кого-то. Но сейчас я не советую вам оставаться посмешищем далее. Клоунов хватает и без вас». «Я не клоун», — гордо произнес дядя Валя. «Я Останкина желаю уберечь. Я всем говорю, одумайтесь и не соблазняйтесь. Вы не караванщики в пустыне, развеете миражи. Пусть истекут они из Останкина вонючим дымом. Здесь в вас поднимут пену мутную, и ею вы отравитесь. В вас оживут тени, о которых вы и знать не знали, и растерзают вас. Здесь в вас возбудет жадность, какую не насытишь, и камни будете грызть железными зубами. Здесь у вас душу не купят, а вывернут наизнанку, и тошно станет от самих себя. Я прошу вас, не соблазняйтесь доступностью недоступного. Я предупреждаю вас. «Хватит», — перебил дядю Валю Шубников. «Вы не клоун. Вы смешнее. Не представить ли к вам учеников? Они будут записывать на телячьей коже ваши пророчества. А имея в виду ваши заслуги в сражениях, мы можем придать вашим ученикам бесплатно чтеца и барабанщика». «Не трогай мои заслуги и сражения!» — разгневался дядя Валя. «Ты-то кто есть? Ты-то и мог лишь воровать собак для поделки шапок. Верни мне рубль 40, и тогда мы посмотрим, какой из тебя выйдет властелин мира!» Последние слова Валентина Федоровича, похоже, крайне задели Шубникова. Я видел, он с трудом удерживал себя от поступка. А поступок мог быть один — напустить на оратора холодноглазых молодых людей. «Вы сейчас отсюда исчезнете, Валентин Федорович», — произнес, наконец, Шубников. «И я бы мог сообщить интересующимся, какие такие тени ожили в вас. Но мне противно. Только вы лжете, будто не знали, что это за тени. Знали. Всю жизнь знали и пестовали их в себе. А теперь прячете их в бункере». «Это тени не мои, а твои!» — воскликнул дядя Валя. «Ты во мне их развел и выкормил. Забирай их и верни пай!» «Вон отсюда!» — закричал Шубников. «Получите расчет после сдачи инвентаря и форменной одежды. И забудьте дорогу сюда». «А местком?» — рассмеялся дядя Валя. «Да, конечно, и после решения местного комитета». «На-ка-ся выкуси!» — загремели под куполом слова дяди Вали, раскатились по залу. При этом Валентин Федорович произвел жест, известный как произведение фольклора задних дворов Марьиной рощи. По знаковой системе некоторых присутствующих эстетов и не совсем приличный, но вполне убедительный. Шубников не удержался. И началась перебранка, более уместная на рынке, причем не на птичьем, а на Минаевском. Шубников и дядя Валя горлопанили. Звучали выражения, связанные с культом здоровой и нездоровой плоти, частыми были фаллические мотивы, однако во взаимных аттестациях оппоненты обращались и к странностям животного и растительного мира, а потом вспоминали и о житейских несовершенствах. Публика в зале была обескуражена. «Да что это? Куда мы попали?» было на лицах у многих. Не мне одному, похоже, стало гадко. Хотелось не то чтобы уйти, а бежать куда-то. Шубников все грозил рассказать о бункере, о тайных страстях Валентина Федоровича, о слизняках его души. Дядя Валя же обещал, если Шубников не вернет пай, сейчас же привести приятелей-головорезов с Екатерининских, Переяславских улиц, из двух садовок, семейной и холостяцкой, с ножами и дубовыми дрынами. Собака дяди Вали подпрыгивала и лаяла, рвалась к Шубникову, бешеная подтяжка буйствовала. В стараниях унять ее Анна Трофимовна вскрикивала. Маятник Фуко, хотя его не было, совершал движение быстрее положенного, ударял по спинам, по ногам, по головам гостей-наблюдателей. Шубников нарекал дядю Валю неблагодарной тварью. Дядя Валя же призывал мстителей все тех же несуществующих мифических головорезов и орал: «Отдай рубль 40!» Энергия перебранки должна была вызвать ходынку, хождение по головам и костям. Палата Останкинских польств теряла лицо. Я понимал, более других неприятен сейчас публике Шубников. Дядя Валя явился шутом гороховым, да и был он подсобный рабочий, возможно, и пьющий. Но Шубников-то во фраке, с белой бабочкой. Как же он-то мог низвергнуться со своих скал в хляби и грязи? Его ожидал крах. И он должен был сообразить это. Но что же Любовь Николаевна? Или хотя бы Бурлакин? Бурлакин с места не двигался. Лишь бороду подергивал. Понятно, выяснение частного вопроса дяди Вали и Шубниковым заняло несколько минут. Обмен мнениями вышел пулеметный. Бурлакин смотрел на Шубникова и дядю Валю, прищурившись. Казалось, что обе стороны он выслушивает с одинаковой степенью внимания и участия. А Любовь Николаевна все улыбалась. Она-то не стояла, как вкопанная. Переступала с места на место, меняла позы. Двигались иногда ее руки, будто бы какая-то пружина не давала ей застыть или замереть. Но в разговор она не вмешивалась. Не морщилась, не хмурилась, не расстраивалась, а улыбалась. Сияние ее прекратилось, а улыбка не исчезла. Оставалась по-прежнему доброжелательной и лукавой. И не произнесла она ни слова. А помните? Не произнесла ни слова шамаханская царица, только хи-хи-хи да ха-ха-ха. Но что за существо была шамаханская царица? Думаю, что и Александр Сергеевич об этом не знал. Римский-Корсаков догадывался, впрочем, музыкой легче догадаться, нежели словом. Однако я совершенно не собирался ставить в один ряд шамаханской царицы Любовь Николаевну. Так, просто подумал в быстролетности. А может быть, Любовь Николаевна и не имела прав вмешиваться в диалог? Он, кстати, уже утихал. Шубников выкрикивал, как бы устало, о каком-то залоге. Дядя Валя же твердил: «Подыхать ради тебя я не стану, не жди, а все равно отдавай мне рубль 40, гад ползучий».